Глава 16. На границе. До Ключевска мы не долетели. Сил Эдриана хватило примерно на половину пути. И пусть напарник рьяно уверял, что он в порядке, я же, наученный опытом, настояла на остановке в небольшом поселке, удачно попавшемся нам по дороге. Вышли мы туда без крыльев. Все же они слишком приметные. Не стоит лишний раз ими светить. Постоялого двора там как такового не имелось, но был дом с радушными хозяевами, за умеренную плату и накормили, и комнату выделили, и даже воду для помывки нагрели. И сухари у них нашлись, как и чистая ткань, которую я пустила на новые повязки Эду. Часть ран уже успела подзажечь на его крепком и молодом магическом теле, а часть продолжала меня беспокоить. «До утра мы здесь», — решил я. «Ложись, кровать вся твоя». Представились мы снова братом и сестрой, чтобы не смущать людей. Поэтому они нас с чистой совестью разместили в общей комнате с одноместной кроватью и широкой лавкой, на которую положили тонкий матрас для мягкости. Хотя я даже сидя своей пятой точкой чувствовала доски, уверена, моя спина ощутит их во всей красе. «Давай я на лавке», — дернулся заново перебинтованный напарник. «Лавка тебе коротковата будет. И сделай милость, отдохни и выспись как следует, если хочешь завтра нормально лететь», — устало попросила я. Меня эта ситуация тоже изрядно напрягала. Неизвестный некромант, непонятно зачем охотящийся на курьеров, невозможность связаться со своими, вот уж не думала, что стану когда-нибудь так переживать по этому поводу, Грег и маячившая на горизонте опасность его срыва, причем никогда не знаешь, когда этот срыв произойдет. Наверняка, как это обычно случается, в самый неподходящий момент. «Я проверю деревню и поставлю сигналки, чтоб к моему приходу ты мирно спал», — погрозила пальцем Эдриану. «Одна пойдешь?» — тут же пристал напарник. «Грега возьму», — успокоила его я. Прокравшись через заднюю дверь во двор, я мысленно дернула нашу с духом связь. Грег был тут как тут. «Ничего подозрительного не видел?» — сходу спросила я. «Нет, чтоб поинтересоваться, как я. Вдруг мне плохо и одиноко», — проскрежетал дух. «Я оцениваю твою стабильность, и пока она вполне удовлетворительная. И еще долго таковой будет, если ты не станешь себя накручивать». «Да как тут не накручивать?» «Грег, не циклись на плохом, правда?» — попросила я. «Лучше давай по делу. Подозрительные птицы, зомби, некроманты». «Никого», — покачал головой дух. «Некромант далеко, но тоже не двигается. Я тут подумал, а если он выкинет мою бусину? Или просто потеряет? Вдруг у него сумка дырявая?» «И когда ты успел к ней так привязаться?» — усмехнулась я. «Свою бусину ты в любом случае найдешь. Не переживай. Если она и завтра останется на одном месте, слетаешь к ней». «А если это ловушка? Если тот другой некромант хочет меня захватить?» — принялся с удвоенной скоростью летать по огороду дух. «Да сдался ты ему», — закатила я глаза, хотя сама не отрицала бы такой вероятности. «Ну как? А мои артефакты невидимости?» «Ой, все, не кипишуй раньше времени», — попросила я. «Задание на ночь: караулить нас и в случае чего сразу будить. Но именно в случае, не просто так». «Понял, понял», — проворчал дух. «И постарайся на глаза никому не попадаться. Не стоит людей пугать. А то все ж такие впечатлительные, чуть что кричать начинают, звать на помощь. Разбудят еще опять же». «Нежити положено всех пугать», — решил показать характер Грег. «Ты же у нас не абы какая нежить, а культурная. Бывший артефактор, как-никак. Вот и веди себя прилично», — на прощание сказала я и развернулась к дому. «Лара», — тихо окликнул меня дух, — «а если я кому-нибудь наврежу, ну, когда?» «Я буду рядом, Грег», — пообещала я, глядя духу в глаза. «И не позволю никому навредить». Тот серьезно кивнул и растворился в тумане. Я же поспешила обратно, ноги вымокли от выпавшей росы. Не мое это, пешие прогулки. Утром Эдриан выглядел куда бодрее. Здоровый сон и сытная еда творят чудеса. Который раз убеждаюсь. Стол у хозяев был накрыт с учетом нас, так что мы, поблагодарив, сели завтракать со всеми. Оладушки с медом были просто восхитительны. «У меня новости», — ворвался на кухню Грег. Вмиг воцарилась тишина. Первой отреагировала кошка, лакавшая сметану. Она выгнула спину и зашипела. Следом завопила хозяйка с дочкой. Хозяин вскочил с лавки, защищая семью. Только мелкий парень лет 7-8 не растерялся и шустро схватил стоящий в углу веник из полыни, по суевериям отгоняющий злых духов, и запустил в Грега. Встретившись с нежитью, веник слегка завяз, но все же пролетел насквозь. «Эй, я хороший дух!» — возмутился Грег, видимо, тоже наслышанный о разных методах борьбы с ему подобными. «Изыди!» — рыкнула я, доживав оладушек, и от души дернула нить, прогоняя эту бестолочь, которую четко вчера просила не показываться на глаза людям. И нет же, явился да еще как. «Вы ведьма?» — спросил мужчина, не понимая, радоваться или пугаться еще сильнее. «Если бы», — отмахнулась я. «Так, немного маг, но не обученный». Чистой правды, между прочим. «Но с духом сейчас разберусь». Облизав пальцы и вытерев их об салфетку, я вышла во двор, где за сараем летал возмущенный до глубины души дух. «Ты что творишь?» — сходу накинулась на него я. «Не мог подождать полчаса?» «Не мог», — огрызнулся Грег. «Бусина снова движется». «Куда?» «Туда», — ткнул пальцем вперед дух. «Быстро?» «Трудно сказать», — озадачился Грег. «Все-таки расстояние до его вместилища без того было приличным. Но главное — движется». «Отлично, продолжай ее отслеживать», — похвалила я его. «Сейчас с перепуганным тобой хозяевами разберемся и полетим». «Не засиживайтесь там», — крикнул Грег. «А то знаю я вас, магов, лишь бы поесть». Ох, было у меня что сказать на это. Было, но я все же смогла удержать подколки в себе. Людей же успокоил Эдриан, заверив, что мы добрые, хорошие маги, а этот дух совсем не с нами, но, вероятно, нас почувствовал. Так что мы улетаем и больше не станем подвергать их опасности. Заодно защиту поставим от злых чар. Последнее меня едва ли не напугало. Ему сейчас категорически нельзя лишний раз тратить магию. Но напарнику хватило ума просто изгнать из дома всех грызунов и вредителей, а не накладывать полноценную защиту. А то с него станется. Мы попрощались с добрыми хозяевами, отказавшимися от денег и давшими в дорогу еще кое-какой снеди, и отошли подальше от поселка, чтобы активировать крылья. «Что там у Грега стряслось?» — поинтересовался на ходу парень. «Бусина начала двигаться», — усмехнулась я. «Но не в сторону второго города, а южнее, если, конечно, Грег правильно определил направление». «Ты не доверяешь моим ощущениям?» Тут же выплыл из придорожных кустов дух. Я закатила глаза. «Расстояние большое, возможно, погрешность». «Но я тебе доверяю, поэтому сейчас полетим туда, куда ты скажешь». Примирительно закончила я. С Грегом становится все сложнее и сложнее. Похоже, мне надо запасаться терпением, чтобы не довести духа до срыва раньше времени. Грег нам еще нужен, как бы это цинично ни звучало. Значит, стоит быть с ним помягче. И вот здесь-то и начинаются мои личные трудности. Все же натуру в карман не запихнешь». Зато Эдриан порадовал. Его крылья сегодня выглядели почти идеально. Разве что едва-едва просвечивались. Но уж точно не как вчера. Он тоже с удовольствием взмахнул ими пару раз и поднялся в воздух. Я взлетела следом за ним. Грег растворился, но я ощущала его поблизости, и это успокаивало. Выпускать его надолго из поля зрения больше я не собираюсь. Просто так, на всякий случай. Мы летели почти весь день, и остановились только ближе к вечеру, хотя Грег настаивал на продолжении пути. Ему-то несложно перемещаться дальше. Но Эдриан не до конца оправился от ран и уставал быстрее обычного. К тому же имелся еще один смущающий нас фактор. Граница с его родной Равеной была видна невооруженным глазом. И, судя по ощущениям духа, наш некромант ее пересек. В оживленной приграничной зоне хватало трактиров, постоялых дворов на любой вкус и кошелек. Мы выбрали заведение средней руки. В нем проще всего затеряться, а заодно и разжиться слухами. Сам Эдриан наотрез отказывался верить, что его страна причастна к исчезновению курьеров. Может, какие-то отдельные личности, да и то, мало ли, вдруг Грег ошибается. На расстоянии видимости мы к некроманту не подлетали, а духу могло и почудиться. В ответ на такие разговоры Грег фыркнул и растворился, не желая иметь с нами ничего общего. Эдриан. Но все-таки это как-то странно, согласись. не унималась я. По воздуху границу не пересекают. Пограничные маги отслеживают все передвижения. Кстати, а как мы ее пересечем? Я гражданин Равена, а ты со мной. Вариант не пересекать напарник не рассматривал. Надо с кем-то связаться. Улетать из своей страны втихаря в свете всех обстоятельств было слишком даже для меня. Отец узнает о моем возвращении, стоит пересечь границу. Так что совсем тайно это не останется. Вздохнул Эд и сделал большой глоток из кружки. Я с завистью проследила за ним. Мне алкоголь снова не продали. И пусть чай тоже был вкусным, ароматным и весьма крепким, в данный момент мне хотелось чего-то другого. Но именно сейчас я бы не связывался с нашими. Если сообщение перехватят, то нас точно раскроют. Зато здесь я буду на своей территории и смогу воспользоваться всеми имеющимися возможностями. Если дело станет совсем плохо, обращусь к отцу. Последняя фраза далась Эдриану нелегко. Чувствовалось, что просить помощи у родителей он не привык. А из тех редких фраз про семью я сделала вывод, что с отцом он никогда не ладил. Но загвоздка в том, что мне пересекать границу категорически не хотелось. В родном Виларе я могла рассчитывать хоть на какую-то поддержку. В чужой стране все может усложниться. К тому же сама ситуация, что хорошо подготовленный некромант из другой страны, обладающий каким-то неизвестным пока артефактом, перехватывающим сообщение, охотится на курьеров в нашей. Звучит бредово, непонятно, от того еще более настораживающе. Как и то, что он шныряет туда-сюда через границу, не вызывает подозрений. Ладно, свою пересекают, но нашу. Или его кто-то прикрывает и помогает, или все еще сложнее и хуже, чем кажется. Перед сном я не преминула воспользоваться настоящими душевыми, где текла вода и даже у чуда почти теплая. «Не нравится мне все это», — раздался тихий голос Грега за спиной. Я едва не выругалась, спешно обмоталась полотенцем. «Грег, твою ж...» — зашипела над ухо я. «Что ты здесь делаешь?» «Поговорить пришел», — подлетел он ко мне. Поскольку Грег был приличного роста, да еще висел в воздухе, то удержаться и не заглянуть в соседнюю кабинку не сумел. Я дернула нашу связь, призывая извращенную нежить к порядку. «А удобно», — заметил он, за что получил через связь еще раз. «Так вот, Эдриан просто горит идеей найти брата», — шепотом продолжил он, пользуясь тем, что повсюду течет из леек вода и нас почти не слышно. «Оно и понятно, но именно это и плохо. Парень слишком решительно настроен». «И без тебя вижу», — скривилась я. «Сама только что думала о том же, что удержать Эда могут только заговоренные против магии кандалы. А то я бы на них не слишком полагалась». «Но если нас не будет рядом, то он точно влезет по самой небалуй. Его надо подстраховать. Найдем, куда улетел некромант, и сообщим об этом кому-нибудь». Кому, я пока не решила. Насколько влиятелен отец Эда, и насколько он захочет помогать своему блудному сыну. К тому же помощь требуется не самому Эдриану, а его брату по матери. Сумеет ли дотянуться до нас своими длинными руками шеф? Вампиры были государством в государстве. Малочисленные, но неизменно влиятельные они жили повсюду. Смог бы шеф обратиться ради нас к своим равенским сородичам? Тилли и Вилли он регулярно вытаскивал из передряг. С другой стороны, так они не залетали. Да и про Морриса с Кальганом не стоит забывать. Если им еще можно помочь, то стоит попытаться. Эдриан ждал в комнате и, сидя на кровати, изучал карту на браслете. У меня такой подробной карты Равена не имелось. Границы Вилара мне до этого покидать не доводилось. «Что скажешь?» Я подсела к напарнику на кровать, забравшись с ногами. Все же воду в душе не подогревали до комфортной температуры. Экономили. Эд тут же накрыл меня одеялом. «Скажу, что вокруг много укромных мест», — вздохнул парень. «А не хочешь сразу обратиться к отцу?» — предложила я. «А то и к стражам. У нас есть все основания для этого». Эдриан сокрушенно покачал головой. «Я подумал над твоими словами», — медленно произнес напарник. «Все это невозможно провернуть в одиночку. Подобные артефакты создаются годами. Уверен, Грег подтвердит. Дух, висевший тут же рядом и до этого не смотревший на Эда, нехотя кивнул. «Это уж точно не дело рук одного некроманта. Значит, работает целая команда». «А нас всего двое», — заметила я и тут же поправилась под невольным взглядом. «Трое. Магическая математика. Два пишем, один в уме». «Опять же, на подобные исследования нужны деньги», — продолжил перечисление напарник. «Грего ведь сперва финансировало государство, а потом частные инвесторы». «Очень частные», — подтвердил дух. «И не очень честные». «Вот-вот. Но я бы с обращением к официальным властям или стражам не спешил. И мне кажется, наш вампир куда перспективнее в этом плане. Доставки потеряли своих курьеров, а то и владельцев. Остановили работу и терпят убытки. Так что предлагаю узнать, где скрывается некромант с подельниками, а потом поделиться этой информацией с шефом». Закончил Эд. «А почему бы не поделиться прямо сейчас?» Задал резонный вопрос Грег, чуть-чуть опередив меня. «Потому что мы не знаем их точного местонахождения. И, возможно, у нас есть только один шанс передать информацию. Твой браслет, скорее всего, был заблокирован или испорчен, поэтому и сообщений на нем не оказалось. Так что мы светить раньше времени не будем». «Не могу сказать, что меня полностью устраивает твой план. Но на этот раз мне ничего лучше не придумывается», — вынужденно согласилась я. «Но учти, мы посмотрим только одним глазком, и то издалека». «Согласен», — кивнул Эд и, кажется, даже пальца не скрещивал. «Разве что на ногах под одеялом». «Я уже понял, что сам не справлюсь». «Неужели?» — всплеснул руками Грег. «Но лучше поздно, чем после смерти». «Да ты просто кладезь оптимизма и мудрых мыслей. Продолжение, почему он тогда мертвый, если такой умный, сдержать в себе удалось». «Я тоже так же наивно полагал, что просто поговорю с теми людьми и предложу им вернуть большую сумму, но чуть позже», — вздохнул он. «Поэтому я знаю о самонадеянности все. И не понаслышке». «Мы будем предельно осторожны», — пообещал Эдриан. «Мы с Грегом ему не поверили». «Ладно, раз у нас есть какой-никакой план...» «Скорее никакой», — влез Грег, но тут же исчез под моим взглядом. Улетел или растворился, я проверять не стала. «Так вот», — продолжила я, — «давай спать». «А как же сеанс вечерних объятий?» — остановил меня Эдриан. «Обнимемся, когда все закончится», — пообещала я, вставая. Но напарник тут же утянул меня на кровать обратно. «Спасибо, что ты со мной», — проговорил он мне в макушку и быстро отпустил. «Пожалуйста», — отозвалась я, не оборачиваясь. «Интересно, если бы он обнял меня по-настоящему всерьез, а затем ласково предложил влезть в бандитское логово, я бы согласилась? Мой напарник однозначно плохо на меня влияет, пора это признать». «Эдриан», — я развернулась и посмотрела ему в глаза, оказавшиеся неожиданно близко. Мысли сразу разбежались. Я же хотела сказать какую-то важную и серьезную вещь. «Да, Лара?» — спросил он, наклонившись еще ближе. «Нет, так дело не пойдет». Я встала с кровати и для верности сделала пару шагов в сторону. На лице парня отчетливо промелькнуло разочарование. Зато мои важные и серьезные мысли прибежали обратно. «Так вот, я хотела предупредить, что завтра, как только мы найдем гнездо некроманта, наше самостоятельное приключение закончится. Сообщаем всем, кому только можно, и пусть меры принимают более подготовленные люди», — оповестила напарника я. «Поверь, лезть в лапу похитителей самостоятельно или тем более тащить тебя за собой я не собирался», — ответил Эдриан, впрочем, без особой твердости в голосе. «Я предупредила», — погрозила ему пальцем и залезла под свое одеяло. Эдриан также устроился на своей кровати и погасил световые камни. «Вот же бестолочи», — вздохнул где-то на грани слышимости Грег и теперь точно покинул нашу комнату. «Тоже мне. Умная нежить».